Уже ангел смерти распростер над ним свою десницу, чтобы вознести его к вечному свету перед престолом правосудия Божия, где бы он дал ответ за тяжкий кровавый грех, томивший его. Престарелый отшельник страшился этой минуты. Он переносил жизнь, преисполненную лишений и молитв, чтобы подготовиться к ней. И все-таки она застала его не вовремя, потому что он не успел еще передать свою последнюю волю тем, которые облегчили последние годы его жизни и просветили в божественной благодати. Энрико и Мария с беспокойством ожидали возвращения старого Мартинеса. Обыкновенно он входил в хижину с закатом солнца. Теперь уже почти наступила ночь. В страшном беспокойстве стояли они обе перед кельей и прислушивались, притаив дыхание, но ни один звук не раздавался кругом, и не слышно было шагов возвращающегося Мартинеса. «Я пойду отыскивать его», — сказала, наконец, заботливая Энрик. «Верь мне, его постигло какое-нибудь несчастье». «Куда же ты отправишься отыскивать его ночью? Лес так велик и обширен», — предостерегла ее старушка. «Я знаю места, где Мартинес любит бывать. Не мешайте мне, Мария Непардо. Вспомните, как он всегда был к нам добр и полон любви. Было бы грешно, если бы я не употребила все усилия, чтобы найти его и помочь ему, потому что он, наверное, в опасности. Мое трепещущее сердце предсказывает мне беду». «Так иди, а я останусь здесь, у хижины, потому что ноги мои слишком слабы и тяжелы». Энрика бросилась в чащу, едва касаясь земли, добежала она до местечка, находившегося на берегу озера, обнесенного густой тенью деревьев, где он часто проводил долгие часы. Напрасно она не нашла старого Мартинеса. Гонимая все возрастающим мучительным страхом, устремилась Энрика далее в чащу, часто подвергаясь опасности свалиться в пропасть и, спотыкаясь о пни и сучья деревьев, темнота все увеличивалась, но она, не переводя духа, бежала далее. Чуть не погибла она в болоте, случившемся на пути, не предвидя опасности от ярко блестящего зеленого, неизмеримого мха, ступила она на него и начала уже вязнуть, но, к счастью, успела выскочить. Пот катился с нее градом, но она все бежала далее, тщетно обежала она все знакомые места. Старый Мартинес не находился. Мучимая смертельным страхом, внезапно вспомнила она, что на другом берегу быстрого лесного ручья было еще местечко в глухой чаще, куда отшельник иногда любил ходить молиться. Долго не размышляя, бросилась она к тому месту ручья, где берег был отлогим, тяжело вздыхая, добежала она до ручья. «Помоги, Матерь Божья!» — прошептала она и поспешно бросилась в воду. И Матерь Божья охранила ее. Невредимая достигла она противоположного берега, несмотря на то, что течение ручья, падавшего с гор в долину, омывало разгоряченную Энрику до самого пояса. Выкарабкавшись из воды, бросилась она в чащу с еще большей поспешностью. Вдруг ей показалось, что недалеко от нее в кустах лежит человек. Крик ужаса и страха вырвался из ее груди. Затаив дыхание, бросилась она к нему и, громко рыдая, упала к ногам старца, обвивая руками его безжизненное тело. «Но, может быть, помощь еще возможна, так как тело еще теплое? В таком случае надо действовать и не падать духом». Немедля Долия побежала она обратно к ручью и принесла в больших листьях холодной воды, освежила лоб старца и смочила его губы. Но видя, что, несмотря на все ее старания, Мартинес все-таки не приходит в себя, она упала на него, громко закричав голосом, надорванным от отчаяния.